«Нет, профессор», — ответил один из фараонов. «Мы вызвали вас сюда только для дачи показаний, необходимых для следствия». «Да, но это вопрос нескольких иными словами. Если бы я сейчас захотел уйти, то не смог бы». «Ну, мы попросили бы вас остаться на время». «Но едва будет составлен протокол, короче говоря, вы меня не отпускаете». «Так где вы находились в момент?» «Окей, окей, не отпускайте», — сказал американист Бонетто, и глаза его вновь радостно блеснули. Он зримо представил себе, как Марпиоли, совершив харакири, от зависти съедает собственную печень. «Похоже, он не слишком травмирован происшедшим», — сказал Санта-Мария де Пальме, как только они вышли из кабинета. «Я бы сказал, вид у него скорее довольный». «А ты не думаешь, что это нарочно?» — предположил де Пальме. «Ну что ж, если он не хочет давать показаний, от которых нельзя было бы отпереться, то этот способ не хуже любого другого». «Лучше любого другого. К тому же я не уверен, что он не прикидывается дурачком, в случае чего эксперты признают его умственно неполноценным. Учти, он был знаком с Гароне. Надо проверить, есть ли у него алиби во вторник вечером». «Проверю», — сказал де Пальма. «Но пока дам ему немного поостыть, а сам займусь американкой. Будем надеяться, что тем временем нервный шок пройдет, иначе толкового протокола не составить». «Должно быть, это у него осталось со школьной скамьи, с экзаменов», — предположил Санта-Мария. «Экзаменационный невроз? Со мной тоже бывало нечто подобное», — заметил де Пальма. «Так сеньором Кампи ты сам займешься?» «Увы, да. Пренеприятный экзамен», — со вздохом сказал Санта-Мария. «Незачем меня поддерживать», — сказал землемер Баукьеро. «Я не боюсь мертвецов. Когда я увидел убитого Гароне, я был один и в обморок не упал». Полицейский нехотя отпустил его руку, санитар морга откинул простыню. «Нет, я его не знаю», — сказал Баукьеро, внимательно оглядев мертвеца. Он обошел труп с другой стороны и снова посмотрел на восковое лицо. «Нет, ни разу не видел». «Его что, убили?» С левой, согнутой в локте руки у Кампи, свисал плащ из тонкой, светлой, прорезиненной ткани. Подойдя к Санта-Марии, Массимо взглянул в окно и сказал: «Сейчас я вижу, светит солнце. А утром, если помните, небо хмурилось». Лицо у него было усталое, осунувшееся. Но на быстроте реакции усталость явно не отразилась. Одной единственной фразой он заставил Санта-Марию гадать, что же за ней кроется. Где тут подвох? Санта-Мария снова и снова пытался понять, кто перед ним. Дьявольски хитрый, расчетливый игрок, неисправимый комедиант или дружелюбный, ироничный туринец, немного сноб. «Да, погода для июня, прямо скажем, необычная», — ответил он, твердо решив вести допрос, а не беседу. «Дайте плащ мне». Он протянул руку. «О, не беспокойтесь, я его брошу на стул. Нет, я хотел бы на него взглянуть, если не возражаете», — сказал Санта-Мария. Кампи отдал ему плащ. На лице у него появилась горестная улыбка, точь-в-точь, как у Анны Карлы во время его официальной беседы с ней. «Что это? Согласованная заранее тактика? Условности высшего круга?» «Знаете, это из-за пестика отступки», — сказал Санта-Мария, разворачивая плащ и делая вид, будто его изучает. «Понимаю», — Я мог спрятать пестик в кармане.